Лек коротко рассказал об обнаруженной рукописи и походе по мирам. Придворный маг слушал молча и лихорадочно обдумывал услышанное. Сегодня он узнал столько нового, что перехватывало дух. Конечно, слова гостя требуют проверки. Безоговорочно верить нельзя никому. Но слишком уж правдоподобно. С хаосом магам Эхемира приходилось сталкиваться в далеком прошлом. Едва сумели остановить прорыв, и далось это столь дорогой ценой, что лучше и не вспоминать. Вся цивилизация оказалась разрушена. Мир скатился в дикость и заново поднялся лишь через 3,5 столетия. Но то, что хаос отметился и в вашем мире, дает мне возможность добиться своего. В глазах гостя горело нечто такое, что Дилит поежился. Не хотел бы он становиться на дороге этого человека, не говоря уже о том, что маг он такой, каких в их мире никогда не бывало. Прощупал ауру, увиденное не обрадовало. — Я могу чем-то помочь? — поинтересовался он. — Да. Арсантен снова выглядел совершенно невозмутимым. — Прошу показать мне на карте, где были самые безумные бунты. Я намерен поискать там следы хаоса. — А как? — Он поражает материю особым образом. Это ни с чем не спутаешь. За последние дни насмотрелся я. И это все странно. Но Дилет не стал ничего говорить, а достал из шкафа и развернул на столе карту королевства. Места бунтов он хорошо помнил, слишком дорого они обошлись его родине. О чем речь? Один только бунт в Нерке, втором по значимости городе страны, стоил 20 с небольшим тысяч жизней. То, что творили сошедшие с ума люди, было кошмаром наяву. Матери убивали собственных детей, а придя в себя и осознав, что натворили, кончали с собой. Маги и ученые лихорадочно пытались выяснить причину всего этого, но ничего не выходило. Визит мага из другого мира — по крайней мере, помог сделать это. Понятно, что ему плевать на их мир, ищет свой. Но ему кое-что нужно от них. Вот и пошел на контакт. Сам Дилет на месте Арсантена поступил бы так же. «Возможно, моему представителю следует пойти с вами», — осторожно поинтересовался придворный маг. «Понимаете, в тех городах, где были бунты, в 5 усилена стража, и обычная, и магическая. На вас обязательно обратят внимание. Не хотелось бы ненужных конфликтов». «Как пожелаете, мне все равно». Гость пожал плечами. «Но хочу предупредить, что я не один. Прошу не беспокоиться. Как только мы нащупаем путь, то сразу уйдем. Нам ваш мир не нужен». «Я это понимаю», — тонко усмехнулся Дилет. «Но это я. Но молодые ретивые маги могут и понять. И полезть на рожон, чего не хотелось бы. Жаль терять талантливую молодежь без всякого толку». «Хорошо вас понимаю», — наклонил голову Арсантен. «Сами пойдете?» «Да, лучше я. Меня в королевстве знает каждый. Увидев, что вас сопровождаю я, никто не осмелится даже подойти». «Тогда не будем терять времени». «Как скажете», — встал придворный маг. «Запомнили места бунтов?» «Да», — кивнул гость, — «и определил их координаты». Последние слова сильно удивили Дирета. Но он постарался этого не показать. Каким интересным образом Арсантен определил координаты? В незнакомом-то мире? Нет, их, конечно, можно вычислить, но для этого потребуется немало времени и сил. Неужто не только сила иномирянина так велика, но и знания? Похоже на то. Обидно при его опыте чувствовать себя ничего не понимающим мальчишкой, снизу вверх взирающим на незнакомого дядю-мага.